конце концов, она и сама хотела в это верить. Сердце подсказывало ей, что так оно и было. Однако, несмотря на всю свою уверенность в Данфорде, в пятницу Генри чувствовала себя очень взвинченной. Каждый раз, когда кто-нибудь обращался к ней, она вздрагивала, а малейший шум заставлял ее подскакивать. Она провела 3 часа, уставившись на одну и ту же страницу пьесы Шекспира, а мысль о еде внушала ей отвращение. В 3 часа заехал Данфорд, чтобы взять ее на прогулку. Увидев его, она потеряла дар речи. Генри могла думать только о том, что вечером он увидит Кристину Фаулер. Интересно, что они скажут друг другу? Как она выглядит? Красива ли она? И похожа ли на нее? Господи, сделай так, чтобы она не была похожа на меня, думала Генри. Она не знала, почему это было так важно, но была уверена, что сошла бы с ума, если бы хоть в чем-то напоминала Кристину Фаулер. «Чем ты так озабочена?» — спросил, улыбнувшись, Данфорд. «Ничем. Готов выложить пенни за твои мысли». «Они не стоят этого», — решительно сказала она. «Поверь мне». Он с любопытством посмотрел на нее. Несколько минут они гуляли молча, потом Данфорд спросил. «Я слышал, что ты пользуешься библиотекой лорда Орта?» «Да», — с облегчением ответила Генри, надеясь, что поворот в разговоре поможет ей отвлечься от Кристины Фаулер. «Белл посоветовала мне прочитать некоторые пьесы Шекспира. Оказывается, она прочла их все». «Я знаю», — пробормотал он. «Уверен, что она делала это в алфавитном порядке». «В самом деле? Как странно!» Снова тишина, и мысли Генри снова вернулись туда, куда не следовало бы. Наконец, совершенно точно зная, что поступает неправильно, но не в состоянии удержать себя, она повернулась к Данфорду и спросила: «У тебя какие-то особенные планы сегодня на вечер?» Кончики его ушей покраснели. «Неспроста», — подумала Генри. «Да нет», — сказал он. «Я договорился встретиться с друзьями в доме Уайта, перекинуться в карты». «Уверена, что вы славно проведете время». «А почему ты спросила?» Она пожала плечами. «Просто из любопытства. Сегодня единственный вечер за много недель, когда наши планы не совпадают, если не брать в расчет мою болезнь. После женитьбы вряд ли у меня будет время часто видеться со своими друзьями. Вот я и решил встретиться с ними сегодня». «Нисколько не сомневаюсь в этом», — подумала она с сарказмом. Затем ей стало стыдно за то, что она так плохо думает о Данфорде. Он собирался пойти к любовнице, чтобы разорвать с ней отношения. Ей бы радоваться этому. И если он не говорит правды, то его вполне можно понять. С какой стати вообще говорить ей, что он собирается идти туда? «А какие у тебя планы?» — спросил он. Она поморщилась. «Леди Орт уговаривает меня пойти с ней на музыкальный вечер». Он переменился в лице. «О, нет! К сожалению, это так. К твоим кузинам Смит-Смайтам. Она считает, что мне необходимо познакомиться с твоими родственниками». «Да, но неужели она не понимает, Генри, это слишком жестоко? За всю историю Британии не существовало женщин, более ущербных в музыкальном плане, чем мои кузины». «Я слышала об этом. Белл наотрез отказалась сопровождать нас. К сожалению, в прошлом году я попросил ее сопровождать меня к ним на вечер. Я думаю, с тех пор она обходит стороной улицу, где находится их дом, из страха услышать, как они репетируют.